Интерлюдия. Мы знали, что все это случится. Но никто не хотел нам верить. Знаете, люди не верят тебе, когда ты говоришь о плохом. Будто ты выдумываешь это плохое специально, чтобы разрушить их ежедневные планы. «Продолжайте», — раздался голос из темноты. «Я знал, что все так и будет. Но не думал, что так скоро. Хотя, несмотря на это, мы были готовы и к такому исходу, только с небольшими поправками. Прошлое. Кабинет факультета геофизики. Мистер Хольцман». «Да, Элис». «Посмотрите». На экране большого компьютера красным светом мигали флажки, выстроенные по южной части Тихого океана. Под глубокими водами тесно примыкали друг к другу границы трех тектонических плит, образуя собой Тихоокеанское огненное кольцо. «Господи!» — только успел прошептать профессор. «Они двигаются, да?» Элис, работая практиканткой и помощницей профессора, надеялась, что увиденное ею никакой опасности не несет, но тяжелый вздох профессора убил в ней последнюю надежду. «Что это значит?» — вновь спросила она, не получив ответа. «Видишь», — указал профессор на одну из тектонических плит, «одна плита заходит под другую. Эти же две сместились так сильно, что в любой момент может...» Он замолчал и еще с минуту почесывал редкую бороду, не отрывая взгляда от экрана. «Может что? Может что?» — взволновалась Элис. «Произойти непоправимое. Если реакция пойдет дальше, это запустит весь вулканический пояс. А на нем несколько сотен вулканов». «Мы все умрем!» — вскрикнула ассистентка и тут же закрыла рот рукой. Она была слишком суеверна для начинающего специалиста, и это очень не нравилось Хольцману. «Не так сразу, Элис, не волнуйся». «Не так сразу?» Пошла она за профессором, который уже мерил шагами лабораторию от окна к окну и обратно. «Я хотел сказать не все сразу, Элис». «Это не успокаивает». «А я и не собирался никого успокаивать, это не входит в мои обязанности». Он посмотрел в окно, потом в стену, будто на ней было что-то, на что можно было смотреть, потом опять на экран компьютера с мигающим контуром тектонических плит. «Послушай». Подошел он к Элис и взял ее крепко за плечи. «Надо что-то делать. Сообщить дирекции института, подключить других ученых, что-то предпринять. Посмотри-ка последние новости, есть что-нибудь по вулканам?» «Где именно?» «Неважно, в любой части света». Элис села к компьютеру и уже через пару минут наткнулась на статью другого профессора по фамилии Исиюки Тацуми, написанную двумя неделями ранее. В ней профессор рассказывал о подозрительном поведении вулкана Кикай. По его мнению, кальдера вулкана пухнет и разогревается, образуя на морском дне «купол диаметром 10 километров», — водил пальцем по экрану мистер Хольцман. «По самым мрачным прогнозам, от его извержения может погибнуть до 100 миллионов человек. Последний раз вулкан извергался 7300 лет назад». Дочитала Элис и посмотрела на Хольцмана. «А этот вулкан, он далеко от вулканического кольца?» «Не очень», — улыбнулся профессор, так как улыбался всегда, когда умилялся чужой глупости. «Как раз в нем». «И может запустить все кольцо? Все вулканы?» «Сейчас их может запустить любая из движущихся плит, Элис». Он помолчал, потом хлопнул в ладоши и пошел к телефону. «Так, мне нужно связаться с руководством института». Руководство института, до которого профессор Хольцман дозванивался полчаса, сообщило, что в конце года денег на новую экспедицию нет, а бюджет на следующий уже составлен, так что если его вулканы подождут еще года два, может, они его и отправят. «Счастливого Рождества!» — сказали на том конце. «Счастливого!» — пробормотал Хольцман. «Все хорошо?» — спросила Элис. «У них, да», — смотрел на гудящую трубку профессор. «У них всегда все хорошо». Весь следующий день Мистер Хольцман связывался с другими учеными других университетов, с профессорами и исследователями, даже с парочкой японских геологов, которые по счастливой случайности, если ее можно назвать таковой, были сейчас на месте в радиусе того самого вулкана. Вот только вулканов там было множество, и осмотреть нужно было далеко не один, для чего нужна была целая экспедиция из не менее чем 40 человек. Вы хоть представляете, на пороге какой катастрофы стоит человечество? Говорил Хольцман, стоя у дома мистера Дэвиса. Директор института смотрел на него ошарашенными глазами через потешные очки с оленьими рожками на оправе. Сам он был одет в пижаму со смеющимися снеговиками и то и дело поправлял праздничный венок на двери, намекая на что-то Хольцману. «Человечество всегда стоит на пороге какой-то катастрофы», — наконец сказал мистер Дэвис. «И тем не менее до сих пор существует». «Но мы же все умрем!» — не выдержал, наконец, Хольцман и перешел на крик. «И чего вы хотите? Чего я хочу? Сообщить об этом всему миру! Сейчас? Перед Рождеством? Ради бога, Альберт, вы выбрали крайне неподходящее время. Но люди проводят время с семьями в тесном или очень тесном кругу. И вы тут со своими новостями испортите всем настроение. Но ведь с Рождеством, мистер Хольцман, и счастливого Нового года!» «Что? И перед Новым годом нельзя будет об этом говорить?» — кричал Хольцман в уже закрытую дверь. «А когда можно? После того, как мы все умрем?» Дверь ему больше не открыли, сколько бы он под ней ни стоял. А простоял он без малого 10 минут, то и дело порываясь постучаться опять. Но то ли его удерживал здравый рассудок, все же неприлично так ломиться в чужую дверь, то ли отсутствие каких-либо шансов на здравый разговор с человеком в оленьих очках. Когда за спиной Хольцмана запели рождественские песни, звеня бубенцами, он, наконец, обернулся и медленно пошел к машине. Женщины и мужчины в красивых костюмах мило улыбались прохожим, поздравляя каждый рождественский дом. Хольцман уже подъезжал к своему дому, когда его телефон зазвонил. На том конце прерывистый мужской голос, который, по-видимому, доходил до него через весь этот новогодний кошмар с другой части света, сообщил, что по дну Японского моря были зафиксированы подземные толчки. Связь внезапно оборвалась, и Хольцман, не сумев перезвонить повторно, наконец увидел сообщение от Элис, которое он по какой-то причине пропустил. Элис писала, что связалась с тем самым автором статьи, и тот обещал ему набрать, предварительно сказав, что, по его данным, одно из крупнейших извержений должно случиться в следующем году. Хольцман посмотрел на умирающий экран телефона, на снег, засыпающий дом. В каком году было столько снега? Вышел из машины и, запрокинув голову к небу, тяжело вздохнул. Вздох этот походил скорее на выкрик, но этого никто не заметил, как и сам мистер Хольцман, да дрожи ненавидящий плачущих людей. Дома его никто не ждал, и это был осознанный выбор. Он, правда, не знал, как выбор может быть другим, но каждому, кто интересовался его личной жизнью, отвечал именно так. Холостяцкий порядок пах дешевым растворимым кофе и приправой от таких же дешевых супов. На высоких поверхностях дома осел немалый слой пыли, на листьях растений желтоватая рябь. «Пора уже прекращать работать до ночи», — решил профессор и сам над собой посмеялся, не выдержав такого неприкрыто пустого вранья. Достав из высокого шкафа еще не открытую бутылку прошлогоднего виски, он наклонил ее и вдохнул. В нос ударил запах экзотических фруктов, в голову винный спирт. «Итак, мы начинаем наш день», с традиционного утреннего шоу «Что скажет лобстер»? Голос ведущего перебили аплодисменты. Хольцман открыл глаза. Он лежал на полу в гостиной, в расстегнутом пиджаке и с почти допитой бутылкой виски, что стояла возле него. «Доброе утро, мистер Хольцман». Он поднял глаза. «Это туфли Элис». «Боже!» Профессор опустил тяжелую голову на пахнущий синтетикой ковер. «Который час?» 8, мистер Хольцман. Я пыталась дозвониться до вас вчера. Написала сообщение, но вы не ответили. Потом всю ночь не могла уснуть и решила, что лучше заехать». Хольцман перевернулся на спину, но, поняв, что с такого ракурса видно куда больше, чем нужно, а именно юбку и лиф и то, что под ней, резко сел, отчего его голова разболелась еще сильней. «Итак, что нас ждет в следующем году?» — доносилось из телевизора. «Кто будет следующим президентом? Что станет с долларом? И выиграю ли я, наконец, в новогоднюю лотерею? Сегодня мистер Лобстер скажет нам все. Итак, по правилам нашей игры, мистер Лобстер должен доползти до одной из чаш с лакомством, на каждой из которых, как вы уже успели заметить, написаны имена кандидатов». «Что за ерунда по телевизору?» — тер виски мистер Хольцман. «Простите», — улыбалась Элис, не сводя восхищенного взгляда с умного мистера Лобстера. «Это утреннее шоу «Что скажет Лобстер». Этот парень еще никогда не ошибался». С гордостью сказала она, будто говорила не о каком-то ракообразном, а о своем ребенке. «И вы смотрите эту чушь?» — не верил глазам профессор. «Так все смотрят, не я одна». «Все? Кто все? Я не смотрю». «У этого шоу огромные рейтинги, а вы вообще ничего не смотрите, кроме научных программ и новостей», — оскорбилась Элис и тут же потянулась за пультом. «Если вам мешает, я, конечно, переключу». «Нет, нет», — остановил ее Хольцман и всмотрелся в экран. «Так ты говоришь, Лобстер дает предсказания на год?»